Пулемет косит по рядам. Они идут, ничего не видят, по трупам, по раненым. Лезут на пролом, глаза страшные, матери детей вперед кричат. «Матушка, заступница, спаси, помилуй, все за тебя ляжем». Но разве не черносотенцы? Не черносотенки? Но продолжим выписку из уникального сверхсекретного документа. Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу. Тоже самовзвинчивание, ибо верующие хотели бы одного, чтобы их оставили в покое. Тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной, вот именно, и беспощадной энергии, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. И именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. Надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр. Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей, а может быть и несколько миллиардов, мы должны во что бы то ни стало. Значит, забота не о том, чтобы ликвидировать голод и чтобы люди перестали есть людей, и чтобы на дорогах не валялись тысячи трупов, а чтобы создать себе фонд, и чтобы легче было отстаивать свои позиции в Генуе, на Генуэзской конференции. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс. Значит, Ленин шел на явный обман этих масс, грабя российские богатства под видом борьбы с голодом. В том смысле, что победа в борьбе с изъятием церковных ценностей останется, безусловно, и полностью на нашей стороне. Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Так все же о ком идет речь? О народных массах или о горстке черносотенного духовенства? И как сквозит у Ильича в этих словах любовь к народным массам? Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главные части наших заграничных противников среди русских эмигрантов то есть эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом, проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства. Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом. Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только товарищ Калинин. Так вот, для каких случаев держали там у себя русского дурачка и подонка. Никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий. Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятия не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать. Об этой секретной телеграмме, именно поэтому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает. Этими словами и действиями Владимир Ильич добавляет ко всем своим качествам еще и коварство. Пшую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ЦИК или других представителей центральной власти. Лучше одного, чем нескольких. Причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. А мы все еще до сих пор толдычим о советском правосудии и о правовых нормах в советском государстве. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы именно в данный момент, обязать Дзержинского, Уншлихта, лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно. На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех депутатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ, и рефтрибунала. На этом совещании провести секретное, похоже, самое любимое словечко Ильича, после, конечно, расстрелять. Решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь поручить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».